«Что нам делать?» – прошептала Рита, прижавшись ко мне спиной, словно пыталась спрятаться, но деваться было некуда, тем более в ее положении, когда руки и ноги скованы, а мы до сих пор не решили этот вопрос, потому что он напрочь вылетел из головы. Сталкиваясь с неизвестным, я всегда старался разобраться с тем, что происходит. Чаще всего в моей жизни это были вопросы механики, физики и электрики, на которые всегда можно найти ответ, если хорошо покопаться в голове. Все, что происходило со мной теперь, каждый раз требовало нечеловеческих усилий, чтобы выйти сухим из воды. И, готов поспорить, что мои предшественники, или, вернее сказать, потомки, с куда большей простотой могли бы разработать водоотталкивающий гель. «Мне надо подумать», – прошептал я Рите в ответ, «потому что спешка нужна при ловле блох или слабом желудке. А еще, когда позади творилась адская битва и неизвестно, ведется ли погоня за нами или нет, я был уверен, что пока что все спокойно, так как шум давно улегся, а признаков слежки не было. Но что я могу знать о диком лесе и шепотом в голове? В чем могу быть уверен?» Древовидный гость продолжал стоять на своем месте и водить черепом из стороны в сторону, словно рассматривая нас, изучая. Краем уха я услышал, как Олег потянулся за взведенным арбалетом. «Нет», — шикнул я на него, — «неизвестно, на что оно способно, лучше не провоцировать. Будь наготове, но не смей ничего делать первым». Олег искоса посмотрел на меня, нервно сглотнул, но послушался. Монстр поднял переднюю руколапу, что напоминало сплетение множества ветвей, и выставил указательный палец в нашу сторону, после чего с его стороны раздались какие-то звуки, напоминающие рычание собаки с примесью скрежещущего металла и царапающих по окну ветвей. «Что оно делает?» — услышал я чей-то голос, продолжая смотреть на лешего. Не знаю почему, но именно такое название всплыло у меня в голове, но очень ему подходило. А на озвученный вопрос у меня был однозначный ответ, который не нужно было слишком долго высчитывать в голове. «Говорит», — коротко сказал я, продолжая наблюдать за существом, после чего аккуратно уперся руками в седло и спешился. «Ты куда?» – засуетилась Маргарита. Я не испытывал страха. Меня заполнило чувство волнения и непонимания, но страх скрылся в самых дальних щелях моей души и тела. Наверное, как-то так себя ощущали первооткрыватели, которые покоряли сначала новые земли, а затем, может быть, и другие планеты. К сожалению, об этом я тоже ничего не узнаю. Но что я точно могу сказать, так это то, что новый дивный мир, полный магии, действительно позволял мне ощутить то, о чем мечтали многие мои сверстники. «Сиди и не дергайся», — сказал я Рите. Леший перевел на меня череп и слегка наклонил его. Его трещание умолкло, а сам он, казалось, смотрел на меня с обратным моему любопытством. Из-под белесого, выгоревшего на солнце черепа снова раздались три коротких звука, напоминающих щелчки. Словно какая-то безголосая птица щелкала клювом, пытаясь таким образом выразить свои мысли. «А что если я не причиню вреда?» — сказал я громко и уверенно, подняв руки. «Саша, ты с ума сошел?» — шипел на меня Иван, что все так же продолжал сидеть на лошади и не шевелился. «Куда прешь? Стой, барин! Господи, ополоумил, что ли? Это все шепот, это и не только это я слышал у себя за спиной. Хотелось рявкнуть, чтобы они все закрыли рты и не наводили панику, пока я пытаюсь установить контакт с пришельцем, с созданием, с разумным монстром, который и не монстр-то вроде, раз не пытается нас сожрать и порвать на части. Замолчите». Громогласно пронеслось в головах. Да, я отчетливо слышал женский голос, и он однозначно принадлежал Рите, но она не кричала, нет, ее голос резонировал прямо внутри черепной коробки, а не отражался в пространстве, расходясь эхом по бесконечному лесу. Леший, кажется, тоже ее услышал, потому что наклонил голову и тоже утих, глядя на медноволосую девушку на лошади. Но это сработало. Хламники утихли, хотя я об этом и не просил Долгорукову. Уловила, что ли, мои эмоции. Видимо, она не только сильный телепат, но еще и с развитой эмпатией, которая позволяет ей считывать эмоции. А в совокупности это представлялось мне ядерной смесью, которая не давала ни шанса ее оппоненту на победу в любой словесной стычке. Да, если ее допустить к переговорам, она уделает любого и найдет все самые удобные точки для интересов ее государства, или для своих личных, тут уже все зависит от того, как сложится судьба. Я не сводил взгляда с Лешего. Он снова посмотрел на меня и коротко щелкнул. «Друг», — сказал я, медленно положив руки себе на грудь и сделав еще пару аккуратных шагов в сторону Лешего. «ТЦ Щака ДР ТЦ Каук», — прощелкало создание. Я слегка нахмурил брови. «Понимает ли меня оно или просто пародирует звуки? Нам надо пройти», — сказал я чудищу, указывая одной рукой по прямой от себя траектории. Леший смотрел на меня несколько секунд своими пустыми глазницами, после чего повернул голову и посмотрел назад, себе за спину. «ТЦК ТЦ Щаканель ТЦ Зя», значит, не имитирует. Он понимает мою речь и понимает, что я ему говорю. «Святые угодники, это разумное существо, понимающее человеческую речь. Можно ли сказать, что я общался с инопланетянином? Почему?» Я говорил предельно осторожно, не повышая тона, чтобы не дай бог Леший не счет мой тембр угрозы или призывом к сражению, потому что понимание о его повадках у меня было ровно ноль. «Пщайлка ТЦ Пле ЦКН». «Что?» – переспросил Иван, сощурив глаза. «Что он сказал?» Я перематывал в голове это слово из раза в раз, пока не вычленил нужные звуки. «Плен?» – переспросил я. Леший медленно кивнул два раза головой. «У нас точно нет другого пути», – раздался голос Иши. «Точно», – сдавленно ответил Иван, явно силясь протолкнуть комок в горле. «Ни единой, мать его, тропинки. Ты можешь провести нас?» – обратился я к существу. «Знаешь, как отсюда выйти?» «ЦК, ЗНЦТКАЮ, проведи нас», — сказал я существу. «Проведи, и тогда требуй у меня что угодно». «Да что ты несешь?» Я выставил руку в сторону Ивана в виде раскрытой ладони. Сейчас было не до его навалившейся паники, не до его злобы и отчаяния, которое давило вместе с памятью о пропавших друзьях и близких. Он не мог трезво мыслить, а я мог. На весах были жизни 10 людей, включая Маргариту Долгорукову, за которые я был в ответе. Не перед государем Алексеем Петровичем и не перед кем-то еще, а в первую очередь перед самим собой. Хламники доверились мне, Маргарита попала волей случая, но мы ее спасли, а еще конкретнее, я, приняв такое решение и уговорив всю группу, подставив под удар. Значит, теперь их жизни зависит полностью от начала и до самого конца от меня, и от того, какие решения я сделаю и приму. И сейчас у меня было только одно верное решение: если я хочу, чтобы эти люди выжили, это довериться существу, которое знало этот лес, как свои 5 пальцев, раз оно до сих пор оставалось живым. «Все?» – четко спросило существо без клёкота и искажений. «Да», – ответил я твердо. «Если выведешь нас отсюда, и каждый член отряда останется жив и в здравом уме». ЦК, Леший смотрел на меня секунд 5, после чего перевел голову на Ивана и вытянул древесную лапу. «ТС Щайлка, друз ЦК я, друзья», подтвердил я, но Леший отрицательно покачал головой. «Там, ЩКС, ТЦК, Пле ЦКН, друз ЦК я, нет», прошептал Иван. «Они живы», выкрикнул он, привстав в стременах. «Иван, успокойся», прошипел я, плавно повернувшись в полоборота и заглянув ему в глаза. Наверное, он увидел в них что-то такое, что тут же сел обратно. «Да, у меня бывали случаи в жизни, когда кто-то допекал и стоило мне посмотреть на человека, он терял дар речи, очень редко, и надо было довести меня до ручки». «Угомонись», — сказал я с нажимом, осаждая мужчину. «Взрослый опытный хламник, а ведет себя, как первый раз на рейде в глубину дикого леса. Я понимал его чувства, но при всем при этом важно оставаться с холодной головой. Где гарантии, что этот древолюд с оленьим черепом не морочит нам голову?» «Да никаких». «ЦК да», — щелкнул Леший. «Жища Илковы, но не ТС нельзя. Выбора не было, и я полностью брал ответственность на себя. Выведи нас», — сказал я существу, — «а дальше поговорим». Он снова наклонил голову подобно вороне, что рассматривала блестяшку. Это выглядело бы комично, не будь устрашающе, потому что, признаюсь честно, вести разговор с оленьим черепом было слегка затруднительно и при этом не считать себя полоумным. Но пока что мне удавалось. «ЩКТС, ХРЦКШО». Его голова развернулась вокруг оси, будто бы совершенно не была ни за что закреплена, отчего моя собственная челюсть чуть не вывалилась. Я, конечно, видел, как совы могут вращать головой спокойно на 270 градусов, но чтоб вот так, еще ни разу. Леший что-то прощелкал, но я ничего не разобрал, однако жест маха рукой, призывающий следовать за ним, не различил бы, наверное, только слепой человек. Я вернулся к лошади и вскочил в седло, придержав Маргариту, которая ойкнула, едва не соскользнув вниз. «Идем», — обратился я ко всем. следом за мной и не отставать. «Ты уверен?» — обратился ко мне Иван, который сейчас выглядел побледневшим, почти что восковым. «Я знаю дорогу дальше. Ты слышал, что он сказал?» — спросил я, ударив лошадь пятками в бока. «Слышал?» — прохрипел Кречет. «И мне это не нравится. Иван», — обратился я к нему, подъехав предельно близко. «Он помнит тебя, и ты помнишь его. Задай себе вопрос, если бы он хотел нас убить, или вашу группу раньше, почему не сделал это тогда?» Он не ответил. «Он мог напасть и сейчас, но не сделал этого. Да, ты прав, это может быть ловушкой, но где гарантия, что твой путь, который ты помнишь сейчас, не подстерегают другие жители этого чудесного места? Вас тут не было несколько месяцев, мой друг, поэтому у нас один шанс». Я положил ему руку на плечо. «Идем, надо двигаться дальше и выбраться отсюда побыстрее. Но ты...» «Я разберусь», — оборвал я мужчину на полуслове, потому что догадался, что он хотел сказать. «Что будет со мной, не его ума дело, когда выйдем из леса. ЦК, идем». Щелкнуло существо да так громко, что я даже вздрогнул. Звук напоминал хруст толстой ветви с лисьим тявканьем. Если бы я не видел лешего, то даже бы не догадался. Я отъехал от Ивана и принялся ехать следом за древоподобным монстром, соблюдая почтительную дистанцию. «Спасибо», — прошептал я Рите, чтобы остальные не слышали. Ее скулы тут же слегка зарумянились, а сама девушка отвела взгляд в сторону. «Ни за что. Ты спас меня, значит, я в долгу», — тихо сказала она в ответ. «И если надо, то я останусь с тобой, когда он нас выведет». «Нет», — отрезал я спокойно, — «тебя велено доставить домой. Как только выберемся на окраину, где нет ни шепота, ни угрозы для жизни, я передам тебя в сопровождение Ивану, и дальше он довезет тебя до Великого Новгорода». «Но это нечестно», — попыталась она возмутиться, но как-то неуверенно. «Я могу быть полезной, ты же видишь. Я не хочу снова сидеть в замке целыми сутками и просто медитировать. Это удручает». «Да, я понимал ее, но пока что сделать с этим ничего не мог. Сейчас нам нужно было выбраться из зоны влияния дурной магии, которая медленно плавила всем мозги, а также из огромной своры диких животных, которые кидаются целой оравой на каплю крови, сломя головы. Не мне решать, что честно, а что нет. Моя задача — вывести вас отсюда, а тебя вернуть Долгорукову». Она ничего не ответила, лишь надула пухлые губки. «Интересная девушка. Вроде бойкий характер, но мне слово поперек сказать мнется. Нравлюсь я ей, что ли, что так рвется в мою компанию и готова жизнью рискнуть, или ее действительно настолько сильно допек Алексей Петрович со своими домашними нравоучениями?» Продвижение по лесу слегка ускорилось, когда леший прибавил шагу. Он уверенно брел через все заросли, через кусты и обваленные стволы старых деревьев, огибая некоторые участки леса, словно там были какие-то аномальные зоны, в которые лучше не вступать, и движениями своих руколап указывал, как двигаться нам. Друг за другом мы ехали на лошадях. Наши ездовые нервничали, фыркали, стригли ушами, но продолжали шагать вперед, не подводя ни на секунду. А я почти что молился, лишь бы на дороге не оказалось ни единой гадюки, потому что по опыту, который у меня уже появился, любое ползучее животное почему-то местных лошадей вводило в ступор. И пока эту тварь палкой не отбросишь подальше в сторону, ни шагу не сделает вперед. «Смотрите», — тихо сказал Руслан, когда сквозь густую чащобу леса стало виднеться что-то отдаленно напоминающее старую-престарую трассу. Я напряг зрение вместе с остальными, и, действительно, чем ближе мы приближались, тем отчетливее я видел старую бетонку, вылитую еще, черти когда. Сквозь ее щели проросли паганы свежих деревцев, кое-где виднелись уже выросшие вековые столбы, разрушившие корнями вокруг себя плиты. «Это и вправду М-61», — услышал я голос Ольги. Не дойдя нескольких метров до самой трассы, леший остановился. Он замер на месте, не шевелясь, словно вслушивался в пространство. Мне так показалось. Или мне показалось, что я слышал то же самое, что слышало существо, поэтому и замерло. «Да, я слышал. Шелест, свист ветра высоко над головой. Где-то совсем рядом что-то крупное зацепило сухую ветку дерева и обломало ее, отчего она глухо свалилась в кучу старой листвы. ЧК, ЦТ, апостеце ность», — прощелкал леший. «Да уж и без тебя сообразили», — процедил Иван, разворачиваясь с Бьянкой на голове в седле в ту сторону, откуда каждый из отряда отчетливо услышал разносящиеся звуки. Но никто не успел оказаться позади первым. Не знаю как, но леший уже стоял позади нашего отряда, возглавив авангард в собственном лице. Он стоял нерушимо, как и на том месте, где встретил нас за городом. Навстречу нам, мелькая меж верхушками деревьев, пикировал добрый десяток черных пятен, что напоминали мне не топырей, которые штурмовали поместье, и на одном, из которых верхом явно сидел человек. Я услышал, как все хламники взвели арбалеты, а телом ощутил мелкую дрожь Маргариты, что сидела рядом со мной и жалась, как испуганный котенок, обхватив руками мое плечо. «Ты знаешь, кто это?» – спросил я у нее. «Да», – тихо ответила девушка. «Цепеш, глава 9, Цепеш». Эта фамилия прозвучала так, словно Маргарита ударила молотком по последнему гвоздю в крышку гроба. Но именно теперь картинка перед моими глазами сложилась так, как должна была с самого начала. Таинственное письмо, в котором граф Цепеш обозначил себя и предупредил, чтобы я свернул свою деятельность. Его своеобразная подпись в виде летучей мыши. Затем, ночной налет неведомых тварей, которых отдаленно можно было бы назвать не топырями, но лишь с большой натяжкой, скорее просто создание ночи. Да, можно было догадаться, что это все взаимосвязанные вещи, но я был настолько поглощен своими планами и идеями, что банально выпустил из виду. Теперь же все стало ясно, как в солнечный день. Высокий статный мужчина в строгом костюме, что скорее напоминал фрак. Он ловко соскочил со своей летающей твари и приземлился на ноги, слегка подпружинив ими, чтобы смягчить приземление, после чего выпрямился и одернул верхнюю одежду. Черные существа садились вокруг, кто на землю рядом, кто на ветке старых деревьев, словно огромные вороны-переростки, наблюдая за нами алыми глазами без зрачков. «Ну и ну», — начал он, не обращая внимания на группу и сосредоточивши все свое внимание на мне, барон Кулибин собственной персоной. Его надменность меня раздражала ни с того, ни с сего. Я ощутил, как внутри моей груди всполохнуло жгучее пламя и неистовое желание пригреть этого наряженного франта чем-нибудь тяжелым вместе с его домашними питомцами. То есть вы летели за мной несколько десятков километров только ради того, чтобы озвучить мою фамилию, съязвил я. Не самое рациональное решение с вашей стороны, граф. Я увидел, как дернулась мышца на его скуле от напряжения. Пускай он и пытался делать вид, что все под контролем и вести себя максимально спокойно, это было не так. Хо-хо, нет, молодой барон, совсем нет, поясничал он. Я предупредил вас, что деятельность лучше свернуть, но вы ослушались совета. Он наклонил голову, глядя на меня из-под лобья, а значит, придется поплатиться жизнью. Взять их, порвать на части, рявкнул он, выкинув руку вперед, отчего трое тварей сразу кинулись в нашу сторону, сорвавшись с ветвей. «Огонь!» – выкрикнул я в ответ, но спускать болты не понадобилось. Леший вскинул руки, и из соседних ветвей наперерез летучим тварям мгновенно выросли новые ветви, пронзившие существ насквозь. Нанизанные, словно добыча сорокопута, существа корчились, визжали, но не могли сорваться с места. Силы медленно покидали их, стекая по коре и стволам ветвей. «Ты, уй-уй!» – прошипел Цепеш. «Как смеешь ты, грязное животное!» «Мешать мне, графу, я есть судья», — гаркнул мужчина. «Я есть плач, я есть присяжный, и мой вердикт — смерть. Поди прочь, хозяин леса, или лишишься своих владений и жизни». «Хозяин леса, как интересно, значит, он не какой-то простой монстр, раз даже граф Цепеш его так называет. Значит, он в курсе, кто такой леший и что из себя представляет. И, видимо, даже знает, на что он способен, раз не бросается так просто на него, сломя голову. Еще живые существа порхали крыльями, смотрели своими черными мордами то на нас, то на лешего, который стоял в десятке метров от группы, но кинуться по одному не решались. ЦК. Нет, коротко и ясно ответил наш проводник. Цепеш картинно вздохнул, приложив руку к лицу. «Цельтесь», — тихо сказал я, подгадывая момент. «Очень жаль убивать такой реликт», — отозвался граф. «Но раз ты встал на пути у закона, у меня нет выбора». «Нет никакого закона», — ответил я. «Ты находишься на земле Долгорукого, на которой старые имперские указы потеряли силу». «Хо-ха-ха-ха-ха». Цепеш зашелся гомерическим смехом, взявшись руками за живот, что если бы мы выстрелили прямо сейчас, мне казалось, он бы даже не успел среагировать. Поэтому я и сказал «огонь» и сам нажал на спусковой крючок, отправляя болт в сторону графа Виктора Цепеша. «Если не попаду в голову, то острое жало болта должно как минимум вонзиться ему куда-нибудь в районе груди и доставить неудобства». Я не сразу понял, что произошло, однако кое-что осознать успел. Например то, что граф лишь щелкнул пальцами, как все болты, летевшие в его сторону, тут же сменили траекторию и вонзились в землю. Это мне напомнило результат недавней стычки, в которой один из группы рунных магов заблокировал наш залп при помощи невидимой преграды. Вот только в этот раз стрелы просто мгновенно сменили свой путь просто под углом 90 градусов. Глупец. Снова хохотнул он, словно наслаждался происходящим. Кругом дикий лес. До ближайшей территории царя Долгорукого добрых 50 или больше километров. Ты находишься на земле, что когда-то подчинялось указам, а значит, я, как представитель старого закона, имею полное право вершить судьбы по собственному усмотрению, если хоть кто-нибудь здесь пошел против слова императора. Я хмыкнул. Тогда вы заблуждаетесь, граф. Все мои научные исследования были проведены на территории, что принадлежит государю Алексею Петровичу Долгорукову, на которой все указы отменены и дана добрая воля на исследование, а значит, вы не следуете закону, а занимаетесь своеволием, потому что по старому указу я должен был совершить преступление где-нибудь здесь. Я скрестил руки на груди и слезка закинул голову. Но здесь я, всего лишь хламник, что собирает старый мусор для продажи и не более того. Цепеш фыркнул. Ему не понравилось то, что я сказал, потому что логически я был прав. Может быть, он и поехавший последователь покойного императора и готов соблюсти абсолютно все его старые требования, которые он вынес на бумагу и назвал законом. Но именно поэтому буквоед был ограничен, так как юридически я ничего не нарушал, а значит и судить он меня права не имеет. Он вздохнул, после чего посмотрел на меня и пожал плечами. «Да какая разница, барон, я все равно тебя убью». «Замечательно, вот и поговорили». Почему-то в голову пришло короткое воспоминание, как мы с друзьями спорили после какого-то фильма, что многое можно было бы решить в диалоге. Даже конфликты, на которых строились сюжеты целых сериалов, можно было бы решить буквально парой фраз в спокойной обстановке. Но теперь, находясь в ситуации, которую, казалось бы, я ловко развернул юридически, так как думал, что этот напыщенный самодур подчиняется какой-то там выдуманной букве закона, я увидел, что не все решается словами. Как тут что-то решишь, когда даже после неоспоримого факта я слышу, какая разница? Я все равно тебя убью. Хрен там ты угадал, Цепеш. Еще пощады будешь просить. Меня отвлек возглас Маргариты, которая почему-то скорчилась, сидя на лошади, словно ее одолели сразу почечные колики, дизентерия и инфаркт миокарда. Но отвлечься я сейчас не мог, потому что Цепеш занимал все мое внимание. «Покончим с этим быстро», — сказал он, резким движением сняв кожаную перчатку с кисти. Во второй руке он держал что-то тонкое и блестящее, напоминающее мне скальпел. Завидев эти действия, хозяин леса встал в стойку, которую я расценил, как подготовку к тяжелому бою. Он чуть наклонился вперед, разведя свои лапы и недовольно зарычал, подобно огромной собаке. Граф Виктор Цепеш ловким движением вонзил тонкий блестящий предмет себе в указательный палец, после чего я увидел, как на его пучке выступила маленькая капелька крови. Внутри у меня похолодело, потому что в моем сознании еще свежи были воспоминания, к чему привели подобные происшествия в городе. И мне абсолютно не хотелось снова столкнуться с обезумевшей оравой диких зверей-переростков, которые ринутся по запаху крови и плоти в нашу сторону. Но Цепеш не останавливался. Раненым пальцем он выводил символы в воздухе, что зависали, подобно фигуркам, и светились тусклым красным светом. Он пишет руны, догадался я. Он пишет какое-то сложное заклятие, связанное с кровью. Невозможно, рунная магия, по словам Скворцова, была автономной. Ей не нужны были никакие дополнительные вещи в виде подпитки. Или этот граф что-то узнал. Да, этот чертов сукин сын явно что-то узнал. Он написал мне письмо на листе бумаги из моей эпохи, а значит, у него был доступ к старым знаниям. Если не ко всем, то к каким-то конкретно точно был, иначе и быть не может. И это объясняет его напыщенность, его желание устранить все, не побоюсь этого слова, конкурентов. Слепой исполнитель указа императора, куда там, упивающийся собственной исключительностью идиот. Он считает себя умнее всех, выше всех и при этом с удовольствием отбирал у других способность к обучению и к развитию. Потакал идиотским решением императора вместо того, чтобы образумить старика. Я не знаю, каким был Иоанн Дикий, но с уверенностью могу заявить, что многих людей несложно переубедить. Достаточно подобрать лишь пару увесистых аргументов. А здесь был клинический случай в терминальной стадии. «Саша!» – выкрикнула Маргарита. Я дернул головой в ее сторону. Девушка махала мне руками, явно подзывая. Но в поле зрения попал и леший, который продолжал стоять в угрожающей позе. Он повернул голову ко мне и крайне четко сказал: «Прочь, задержу». «Что?» – удивился я. «Что значит задержу? А кто нас будет проводить через местные аномалии, через логово тварей, которые, как я понял, подчиняются хозяину леса?» И, то ли он прочел мои мысли, то ли кто его знает, но леший по воронье каркнул, после чего из рядом стоящего со мной дерева со скоростью света выросла ветвь и отпихнула меня в сторону отряда. «Прочь! Ну-ну-ну! Какое прочь?» — крикнул Цепеш. «Мы же только начали веселиться!» Приземлившись на ноги возле своей лошади, на которой сидела Маргарита, я заметил, как граф сделал последнее движение и отвел руку. В воздухе висело порядка 10 разномастных символов, продолжавших мерцать алым тусклым светом. Мужчина сделал круговое движение рукой, после чего символы завертелись, складываясь в форму шара, словно они были выведены на бумаге и сейчас этой самой бумагой облепили футбольный невидимый мяч, что крутился вокруг своей оси. «Залезай, быстрее!» – замолила Рита, протягивая мне скованные руки. «Барон, торопись!» – крикнул Иван, который тоже явно чувствовал недоброе, но с прицела Бьянки Цепеша не спускал. «Нам надо помочь ему», — сказал я Рите, впрыгнув в седло, на что она печально покачала головой. Я перевел взгляд на образовавшийся шум. Летающие твари пытались прорваться, но леший отбивался от них корнями и ветвями, не пропуская к нам ни на метр. Когда Виктор Цепеш попытался сделать шаг, хозяин леса тут же махнул рукой и ветвь пронзила ногу мужчины через бедро насквозь и вонзилась в землю. Затем еще одна проделала то же самое со второй. Я застыл на месте, потому что в моем понимании такие раны должны были покалечить человека даже в моем мире до конца жизни. А если не оказать первую медицинскую помощь, то шанс того, что он просто вытечет за 5 минут и умрет, стремится не просто к 100%, а к бесконечности. «Глупый реликт», — донеслось до меня недовольное ворчание Цепеша. «Это все, на что ты способен». Ветви деревьев лопнули, словно сами по себе прямо у ног Цепеша. Кровь текла по его разодранным брюкам, но сам мужчина, освободившись, продолжил идти, как ни в чем не бывало. «Только зря тратишь мое время», — гаркнул он. «Прочь с дороги, рэркх», — взревел леший. Сотни тысяч иголок выстрелили со всех стволов, превращая летучих приспешников графа Цепеша в мертвых дикобразов. Вот только ни одна из них не достигла Виктора Цепеша. Либо у него было какое-то защитное поле, либо у меня нет ни малейшего предположения, каким образом ему удалось уберечься от такой смертоносной атаки лешего, потому что все его прислужники пали. Я видел, как Цепеш вздохнул, словно все забавы кончились и теперь это просто начинает его раздражать. «Уже лучше», — сказал он, — «но все еще недостаточно». Взмах рукой, шар из рун пронесся через пространство со скоростью звука и врезался в тело лешего, который примерно с такой же скоростью пытался избежать удара, но не успел. Огромный пласт древесных щепок отлетел от его бока и разлетелся во все стороны, словно его пропустили через дробилку для веток. «Мы должны помочь», — настоял я, так же, как и он согласился помочь нам. Я ощутил теплое прикосновение мягкой руки на щеке. «Он сказал уходить», — прошептала Рита, заглядывая мне в глаза, «и показал мне дорогу». «Показал дорогу», — уточнил я, на что девушка кивнула. Я снова бросил взгляд в сторону лешего, который метался из стороны в сторону, уворачиваясь от странного рунного оружия и нанося свои удары. И с каждым его попаданием по Цепешу мне становилось не по себе, потому что я видел, как корни и ветви пронзали графа насквозь, но не достигали целы, словно он был призраком. И я бы готов был поверить во второе, если бы одежда на нем не рвалась каждый раз, как ветви пронизывали тело. «Он показал мне все, как я показывала тебе», — сказала Рита. «Давай, скорее, нам нужно торопиться». Злой рык и клёкот, негодование, хохот и выкрики. Я слышал симфонию битвы двух существ, где каждое было примерно равно по силе другому, но все же примерно, не значит идентично. Слабейший всегда проигрывает, если не обладает козырем в рукаве. И, судя по всему, существу, которое граф Виктор Цепеш назвал хозяином леса, а затем и реликтом, было могущественным, но не всесильным. По крайней мере не таким могущественным, как сам граф, чью силу мне было тяжело отсканировать даже приблизительно. Я схватился за поводья и дернул узцы, ударяя кобылу в бока. «Ты точно уверена в том, «Что увидела?» – уточнил я у Риты, потому что по своему опыту мог точно сказать, что, если бы мне показали еще раз такой объем информации, я не смог бы его воспринять без импланта, со стопроцентной уверенностью. «Да, нужно выйти на трассу, а дальше по ней и никуда не сворачивать. На ближайшем перекрестке налево, дальше проведу. Скорее, поехали, за мной», – скомандовал я, ускоряя лошадь пинками, которой было тяжело вести двух человек сразу. «Физиологически цепеш не сможет за нами угнаться без своих летающих тварей», но я бросал косые взгляды назад, наблюдая за тем, как он двигается, с какой скоростью, с какой ловкостью, с какой энергией. И в голове у меня укреплялся лишь один вопрос. Он вообще человек? Леший вернулся от очередной коварной атаки Виктора Цепеша, едва не лишившись обеих рогов на своем драгоценном черепе. Да, безделушка, но зато какая. Этот череп он нашел очень давно, еще в те времена, когда был похож на кое-кого другого. В те времена, когда тело имело плоть, а по венам и артериям текла самая настоящая кровь, а не речная вода с болотной жижей вперемешку. Удивительное сочетание, которое хозяин леса за долгие годы так и не смог объяснить. Он понимал, что в честной схватке одолеть такое существо, как граф, ему не выйдет. По многим причинам. Самой главной из них была разница и объем магического потенциала. И если свои границы Лехрак знал, то границы Цепеша чувствовал лишь отдаленно, но даже этого ощущения хватало понять, насколько сильно они отличаются друг от друга. Именно поэтому Лехрак поставил перед собой одну реальную и достижимую цель – задержать мужчину настолько долго, насколько это будет возможно. А так, как Леший был у себя дома, то это играло ему на руку. Принимать бой в своих владениях всегда проще, чем вторгаться к кому-то. Слившись с рядом стоящим деревом, Лехрак миновал смертоносный удар прямо в то место, где был сконцентрирован его энергетический центр, и явившись из-под земли, найдя выход из корня дерева, что торчал, отвесил Цепешу такой деревянный подзатыльник, что тот пересчитал своими ребрами 5 стволов старых сосен, пока не кувыркнулся трижды через себя и не застыл на спине. Хозяин леса дураком тоже не был, поэтому сближаться с врагом не спешил. Пускай мужчина и притворялся, что потерял сознание, Лехрак давно живет на земле и очень хорошо научился различать, когда дикий зверь спит, а когда лишь делает вид, чтобы обмануть жертву. Глава 10. Я гнал лошадь во весь опор постоянно, подгоняя ее пятками в бока и прихлестывая уздечкой. Стук множества копыт по практически разрушенной выщербленной бетонке заполнил пространство вокруг и, казалось, резонировал у меня внутри черепной коробки. Даже шепот практически не было слышно за этим бесконечным ту-ду-ту-ту-ду-ту-ду-ту. «Куда нам?» – спросил я у Маргариты, продолжая гнать нашего скакуна, не поворачивая головы назад. Если не было криков, значит, все беспрекословно следовали за нами и не отставали ни на мгновение. Возможно, потому, что отстать сейчас было почти что синонимом к слову «смерть». Строго по дороге, пока не достигнем старого перекрестка с обвалившимся столбом. От столба нужно будет вернуть направо, громко говорила Рита, стараясь перекричать храп и стук лошадиного табуна, к которому также примешались звуки щелканья поводьев и периодическое «но». Я не знал, куда ведет эта трасса, потому что само наличие бетонной дороги в мире далекого будущего мне казалось абсурдным. Где трассы на электромагнитных подушках или технологиях, которые должны были минимизировать вред окружающей среде, избавиться от выхлопных газов и вредных веществ, или ее построили уже после того, как мир покатился в пропасть? На эти вопросы я вряд ли получу хоть когда-нибудь внятный ответ, но из плюсов можно было сказать, что эта дорога сейчас нам служила как нельзя лучше, потому что ломись мы напрямую через лес, проблем бы не сосчитали. «Долго нам еще так?» – осведомился Иван, что удивило меня. Судя по всему, этот участок он не знал или пытался хотя бы приблизительно сориентироваться. «Я не знаю», – выпалила Рита. «Я видела, что мы должны мчать по этой трассе до тех пор, пока не наткнемся на перекресток. Ты уверена, что мы поехали в ту сторону, и что этот перекресток точно есть?» Рита замешкалась, но стала оглядываться по сторонам. Это было удивительным, потому что, насколько я смог понять природу ее дара, то все, что племянница Долгорукова видела в голове другого существа, являлось правдой. И если Леший показал Маргарите дорогу, по которой нам следовало ехать, то это значило, что на ней как минимум безопасно, а как максимум она точно приведет нас к выходу. «Да», — ответила девушка хламнику, — «я точно могу сказать, что через 100 метров за некрутым поворотом будет лежать валун». Иван лишь молча кивнул, но нахмурился. По нескольким причинам однозначно. Шепот становился сильнее. А если так, то это значило, что двигались мы действительно в направлении к старому городу, в сторону Санкт-Петербурга. «Тебе не докучает шепот?» – спросил я у Риты, которая смотрела строго перед собой. Я не видел на ее лице ни капли смятения или дискомфорта от нахождения в зоне влияния мерзкой темной силы. «Нет», – спокойно ответила девушка. «Я могу блокировать этот звук в своей голове при помощи дара. Вот те раз. То есть мне и всем остальным в отряде нужно выкладываться сверх усилий, чтобы оставаться в здравом уме и трезвой памяти, а ей достаточно просто ментально отгородиться. Удобно, ничего не скажешь. Хотел бы я, чтобы...» «Стоп, а что если...» «Рита», — обратился я к ней громко, на что рыжеволосая обернулась ко мне через плечо. «Ты сказала, что можешь залезть в голову к любому из нашей группы. А можешь ли ты блокировать шепот у каждого из нас?» Она приложила указательный и большой пальцы к подбородку, явно задумавшись. «Никогда не пробовала», — призналась она, ухватившись за мою руку, когда лошадь сделал неосторожное движение крупом и чуть не сбросила девушку. «Но, думаю, что смогу. Просто мне нужна будет концентрация. Чтобы делать это с собой, я почти не обращаю внимания, а вот с группой людей все реально, но будет сложно. Это необходимо», — сказал я Рите прямо. «Если нам придется прорываться через Петербург или его окрестности, нам нужна будет твоя защита, как воздух». Я... На нижних веках у девушки выступили слезы не то от волнения, не то от ветра, который осушал белки глаз. «Я попробую», — сказала она, смаргивая влагу. Я смотрел в эти зеленые глаза, наполненные абсолютно разномастных эмоций. Страх, волнение, воодушевление и тревога. Была среди них и эмоция, которую я не мог считать однозначно. Что-то похожее на надежду или даже нечто большее. Глаза человека, которого спасли и обещали вернуть домой при любых раскладах. Даже несмотря на то, что Рита протестовала и просилась остаться со мной в этом, как выяснилось, нелегком походе, она все равно хотела остаться живой. Как минимум, просто выжить. А дальше будет понятно, чем заниматься в будущем. Что-то подсказывало мне, что если все пройдет как надо, то она будет не против вернуться в свои покои и какое-то время просто ничего не делать, медитировать и находиться в тишине и умиротворении. От этой мысли у меня на губах проступила легкая усмешка. «Хорошо», — губы разозлись в широкой искренней улыбке. «У тебя все получится, я уверен», — подбодрил я Риту. Она смотрела мне в глаза в ответ чуть дольше, чем обычно, а затем на ее щеках и скулах снова проступил румянец, и она застенчиво отвернулась вперед и слегка откашлялась. «Нужно следить за дорогой», — сказала она. «Конечно», — подтвердил я, продолжая улыбаться. «Надеюсь, никто не видел, как я улыбился, потому что подумать, что я сошел с ума, было очень просто, если проанализировать ситуацию, которая сложилась вокруг нашей группы и затем мою реакцию». «Смотри, впереди!» — воскликнула Маргарита. Я выглянул из-за ее плеча и увидел то, о чем мы недавно говорили. Поваленный столб, за которым на перекрестке нам следовало свернуть в правую сторону и затем продолжать двигаться. «Вперед на перекрестке в направо!» — крикнул я, повернувшись назад к своей группе. «Затем еще 300 метров и встанем на 5 минут обсудить дальнейший план. Надолго останавливаться нельзя». Граф Цепеш продолжал неподвижно лежать, хотя Лехрак и ощущал по вибрации от земли, что его сердце продолжает биться. И уж поверьте, кто-кто, а хозяин леса точно мог отличить ритм сердца животного при смерти и разогнанное адреналином, яростью и желанием уничтожить соперника. Леший махнул рукой, выпуская две длинных остроконечных ветки из стоящих рядом деревьев, чтобы пронзить графа окончательно. Но в этот раз он метил в голову и в сердце одновременно. Мужчина увернулся почти мгновенно. Со скоростью дикого мангуста, что уворачивался от броска кобры, он рывком откатился и тем самым избежал, вероятно, смертельного удара. Вскочив на ноги, граф Цепеш отряхнул остатки своей одежды, которая успела за бой превратиться в ветошь, и смахнул прилившую сухую траву и листву к лицу. «Догадался, все-таки», — фыркнул он надменно. «Ладно, забавы кончились». Круговым движением руки Виктор Цепеш снова призвал рунный шар, появившийся буквально из воздуха. Полое тело, форму которого можно было распознать только по кружившим вокруг символам. Лехрак чувствовал вибрации, Чувствовал исходившую от мужчины и от этого шара магию, сильную магию, грязную магию, почти такую же грязную, которая пропитала все пространство вокруг в радиусе сотни километров от старого города. Хозяин леса не помнил, как называлось это место, но точно помнил, что застал его еще в то время, когда каменные джунгли были населены людьми, такими же лысыми, как и этот мужчина, как и группа людей, как и тот молодой парень, от которого он чувствовал неестественные ритмы магии. Они казались ему похожими на что-то древнее, на то, что он впервые почувствовал, когда магия стала наполнять этот мир, нечто первородное и необузданное. Шар метнулся в сторону лешего, снося на своем пути деревья, разрывая кусты и стремительно сокращая дистанцию. Щепки летели во все стороны, оглушительный треск заполнил пространство вместе со скрипом трущейся и ломившейся древесины. Лехрак не испытал трудности, чтобы увернуться от такого смертоносного, но все еще медленного ядра, быстро соединившись с деревом и выскочив в другом месте. Но все оказалось не так просто. Шар следовал за ним, словно понимал, куда он будет двигаться, и продолжал сносить деревья. В какой-то момент леший понял, что делал цепеш. Он нарочно разрушал деревья, чтобы хозяин леса не смог перемещаться с их помощью. Он недовольно защелкал челюстью, успевая спрятаться в одно из деревьев, чтобы затем нанести коварный удар со спину. И в момент, когда он вынырнул из кроны дерева, метя цепешу в самую спину, он мгновенно развернулся, словив Лехрака за рога на черепе. «Попался», — сказал цепеш, с уголков рта которого текла кровь. Он склабился в широком оскале, обнажив полевшие ровные зубы. Лехрак попал длинными острыми когтями, всадив все 8 ему доступных на пальцах в тело мужчины. Он опустил голову, глядя на то место, куда вонзились длинные когти. «Жаль, жаль, что эти раны ничего не сделают такому человеку, как граф Виктор Цепеш, потому что ни сердце, ни мозг не были повреждены, а все остальные органы для того, кто смог связать руны и свою кровь, ерунда, заживут быстрее, чем он доберется до группы того парня со странными вибрациями». Лехрак ощутил, что давление на его рога стало нарастать. С каждым мгновением сила увеличивалась и увеличивалась до тех пор, пока в один момент воздух не пронзил громогласный щелчок, словно кто-то ударил палкой по голому стволу. Виктор смотрел на обломанные рога, которые держал в своих руках. Оглядев их, мужчина пожал плечами и отбросил в стороны. «Что-то я поспешил, реликт. Надо было твой череп отделить и повесить над камином. Император все равно уже ничего не сможет мне сделать. А вот я», — цепеш вцепился руками за оленей череп на голове Лехрака, — «кое-что могу». Его пальцы впились в гладкую кость с такой силой, что костяшки и пучки побелели. С каждой секундой давление становилось все сильнее до тех пор, пока кость не стала крошиться и расходиться мелкими полосками трещин. Лехрак стал издавать тихие скрежещущие звуки, пойманный в ловушку. Возможности выдернуть свои руки не было, так как он застрял в теле мужчины, все деревья вокруг были сломаны, а голову держали крепкие руки последнего законника павшей империи. «Что такое? Страшно за свою жизнь стало?» — поинтересовался цепеш. «Стучишь костями, реликт, неужто задумался над смертью?» Но Лехрак не боялся. Он существовал до того, как магия заполнила мир. Но себя он осознал лишь тогда, когда лес захватил всю округу. Смерть и жизнь были его спутниками так долго, что стали привычными вещами, которых бояться точно не стоило. У всего есть начало и есть конец. И именно поэтому звук, который он издавал, можно было назвать смехом. Звук, что становился все громче, пока не стал похож на карканье черного ворона, что пытался пародировать хохот. На лице Виктора Цепеша проявилась маска непонимания и удивления, но хватки он не ослабил. Напротив, стал лишь сильнее сжимать череп, что смотрел на него провалами пустых глазниц и еще имел наглость смеяться. «Смешно тебе, значит», — рыкнул мужчина, вкладывая всю силу, что была в его руках. Тонкие полоски трещин стали расходиться все быстрее, разрастаться, как разверзается земля во время землетрясения. «Тогда и я посмеюсь». Но он не смеялся, а Лехрак продолжал кликотать и каркать, потому что он понял, что напоминали те вибрации, которые исходили от парня. Он вспомнил, где их чувствовал раньше, и потому ему стало смешно и легко одновременно. Кр-рак. Череп треснул, словно спелый арбуз, который уронили на асфальт, и брызнул тысячу белесых осколков во все стороны. Воронье карканье умолкло в ту же секунду, а тело хозяина леса рассыпалось ворохом листьев под ноги Виктора Цепеша. Алая кровь медленно сочилась из 8 отверстий в его животе и под грудью, замедляясь с каждым ударом сердца, пока не прекратила впитываться в одежду вовсе. Ни один зверь не дернулся в его сторону, зачуяв очередное кровопролитие. Ни одно разумное или неразумное существо даже близко не задумалось над тем, чтобы напасть на мужчину. Во-первых, потому что рядом с ним был хозяин леса, а во-вторых, запах его крови был настолько горьким и дурным, словно от него веяло самой смертью. Виктор Цепеш смотрел себе под ноги, разглядывая останки бывшего реликта, который заправлял этими угодьями явно не первую сотню лет. Что теперь случится с этим лесом, он понятия не имел, как и не понимал, какая вообще была надобность в таких существах. Если бы они были санитарами леса, как те же волки в допотопные времена, тогда было бы понятно, но так ничего кроме бесцельного шастания и обрастания мхом в их обыденной жизни он не видел. Но факт, что эти создания обладали сознанием, был интересным. И если бы не обстоятельства, то Виктор с удовольствием бы попытался сохранить ему жизнь и доставить к себе в замок для экспериментов и дополнительных исследований. За спиной хрустнули ветки. Мужчина быстро развернулся, выставив перед собой руку с раскрытой ладонью. Рунический шар тут же метнулся перед своим хозяином и завис в воздухе в 1,5 метрах. Среди поваленных стволов деревьев, среди ветвей старых кустарников он увидел маленькую группу изможденных людей в черных мантиях, от которых веяло магией. Их было 3 человека. Один огромный, словно ходячий кусок накачанного мяса, израненный, но залатанный магией. Свежие шрамы все еще пульсировали зеленоватым светом, второй худой и длинный, а третий глубокий старик, которых еще поискать в этом мире надо было бы. «Вы еще кто такие?» – спросил он строго, оглядывая оборванцев. Самый старый мужчина, опираясь на посох, стукнул им по сухой земле, но звук удара посоха скрылся в ворохе листьев. «Не твоего ума дело, имперская шавка», — громыхнул здоровяк. «Что ты сказал?» — прошипел Цепеш, сузив глаза. Старик выставил руку перед собой, призывая к спокойствию. «У нас есть собственная цель, граф. Мы только что потеряли в схватке с местными монстрами 2 собратьев. Позволь нам просто пройти мимо и закончить начатое». Цепеш осматривал их с неприязнью вельможи, встретившего бродягу на балу у знатного рода. «По-хорошему таких, как они, будь император жив, следовало бы заковать в кандалы и доставить на ближайшую плаху, но сейчас время утекало сквозь пальцы, а молодой кулибин скакал все дальше. И проблема была еще в том, что свое ездовое животное Цепеш, к сожалению, утратил, не рассчитал силу реликта. Что ж, бывает, но что могут делать черные еретики в лесу?» Глаза мужчины распахнулись от осознания. «Девка, племянница Долгорукова, она была закована в кандалы, он точно помнил это. Теперь ему все стало понятно, зачем она была нужна этой троице, одному богу известно, да и, честно говоря, графу было все равно. Основная задача сейчас для него – настичь Александра и вынести приговор. «Мне бы следовало убить вас троих», – сказал Цепеш, на что здоровяк фыркнул, словно бойцовский бык. «Не хватало только пары из ноздрей, но у меня к вам есть более интересное предложение. Да, принципы – это хорошо, а еще хорошо, когда тебе попадается враг твоего врага. Все, привал», – огласил я, когда навскидку мы проскакали еще примерно 300 метров от перекрестка. Лошадям все равно нужно было отдохнуть от длительной скачки и стресса. Жаль только, что рядом не было ни реки, ни у нас с собой запасов воды, потому что все пожитки остались в том злосчастном городке, откуда пришлось рвать когти. Спешившись, мы встали небольшим табором, чтобы быстро выпить воды, закинуть какие-то крохи еды, что находились в седельных сумках, и обсудить план. «Как поступаем дальше?» – спросил Иван. «Послушайте», – сказал я, обращаясь ко всей группе. «Мы знаем дорогу, как выйти отсюда». «Маргарита знает». «Откуда?» – удивился Руслан. «Она не похожа на то чудище, с которым мы там на полянке любезно общались. Шутить пытается. Это хорошо. Значит, ментальная часть его сознания еще в порядке и не тронулась окончательно под напором шепота и всего свалившегося на нас. От того самого, как ты сказал, чудища», — ответил я. «Сейчас это не главное. У нас есть четкий путь, по которому следует. Это из плюсов, из минусов, все остальное. Что ты имеешь в виду?» — уточнил Кречет. «Что нам придется двигаться в сторону Петербурга, где шепот действует с ваших слов сильнее всего. Врать не стану, я сам чувствую, как он давит на мозги, но есть решение. Оно не идеальное, временное и очень спорное, но все же решение. Не томи, подключился Олег. У меня уже башка пухнет от этого внутреннего гу-гу-гу пыша-пыша-пыша. А отходники потом такие, словно я бухал всю ночь. Да ты и так не просыхаешь. Или думаешь, никто не чует, что у тебя во флажке точно не вода налита, сказала Иша, отчего весь отряд, включая Олега, зашелся негромким смехом. Ладно, шутки в сторону, сказал я. Рит, попробуешь? Девушка замялась, опустив глаза в пол. Мне бы, что такое? Спросил я и проследил за ее взглядом. А, точно, у кого-нибудь есть отмычка? Ольга цыкнула языком, но вытянула из волос, собранных в тугой хвост, тонкий продолговатый предмет и подошла к племяннице Долгорукова, после чего в несколько ловких движений открыла первые кандалы на руках, а затем и вторые, что сковывали ноги. Вуаля, барин, а во, и слова-то мы какие знаем. Вуаля, спасибо, Ольга, сказал я, кивнув ей головой. Спасибо, спасибо, спасибо. Ритка просто кинулась наемнице на шею, обхватив в объятия. Спасибо вам большое. Вы не представляете, как эти железяки мне надоели. Оторопевшая Ольга смотрела на Долгорукову широко распахнутыми глазами, явно не ожидав такой реакции. Да ни за что, ваше сиятельство. Просто Рита, поправила ее девушка. Я не королевских кровей, так что не надо этого, пожалуйста. Ольга хмыкнула. Как скажешь. Рита глубоко вздохнула. А теперь, пожалуйста, попробуйте хотя бы 5 минут просто дышать и ни о чем не думать. Сосредоточьтесь только на своем дыхании и ни на чем больше. Зачем? Тут же встрял Руслан. Ты хочешь избавиться от гундящего шепота в своей башке или нет? Спросил я прямо, сам не заметив, как слегка перешел черту. Вот оно что. Подобрались к эпицентру всего на 0,5 километра, а уже настолько разительное отличие. Или это накопившаяся усталость? Я поднял руку в знак того, что погорячился. Руслан понимающе кивнул головой. Хочу, конечно, барин. Тогда слушай Риту. Все до единого сделайте сейчас то, что она говорит. Итак, по моей команде вдохнули и выбросили все мысли из головы. Сосредоточьтесь на дыхании. Раз, два. Глава 11. Вдох, задержка дыхания и планомерный медленный выдох. Я совершал эти действия друг за другом, слушая только свое дыхание. Отбросить мысли насовсем было довольно трудной задачей, если учесть, что мой мозг был фактически преобразован на то, чтобы эти самые задачи решать. Но я старался, как мог. Насколько хорошо это упражнение проходило у других, мне трудно сказать, потому что на них я не обращал внимания. Вдох и снова выдох. Шепот продолжал назойливо жужжать на задворках сознания, став значительно отчетливее в сравнении с тем, каковым он был еще несколько часов назад. А про то, какая разница между самой крайней зоной его влияния и ближе к старому городу, и говорить нечего. Ощущение, что кто-то снова пытается влезть в мою голову, уже было знакомым. Это давление, его упорство и знакомость давали мне полное основание расслабиться и позволить впустить силу внутрь головы. Распахнув заслонки ментального блока, я впустил Маргариту, чуть ли не наблюдая за ней внутренним взором. Как она ворвалась в черепную коробку и стала там махать руками, устанавливая порядок, от которого я застыл в физическом мире на месте. Воцарившаяся в голове тишина поражала до глубины души. Если бы когда-нибудь мне сказали, что возможно сделать настолько вакуумную тишину, я бы ни за что не поверил. Словно я очутился либо на глубине нескольких тысяч метров под водой, либо в открытом космосе, где звук не распространяется. Но все же это было правдой. Впервые за годы жизни я ощутил то, чего не мог добиться ни разу за все время, тотальной, повальной тишины. Словно учитель задал вопрос, на который в классе никто не знает ответа. Словно застывшие болельщики во мгновении, когда форвард бьет по мячу у ворот на последних секундах таймера. Полноценная, давящая, неестественная тишина, которая в обычной жизни просто невозможна в человеческой голове, которая постоянно занята какими-то мелочами, когда нет глобальной проблемы. «О боги!» — услышал я чей-то ошарашенный голос, скорее напоминавший шепот. Это Олег лежал на земле, закинув руки за голову с закрытыми глазами и улыбался. «Как тихо!» «Да!» — вторила ему Иша, удивившаяся эффекту, который удалось достичь Маргарите Долгоруковой. Скромница до последнего говорила, что не уверена, что справится. Как оказалось, не просто справилась, а выполнила поставленную задачу на 5+. Я осматривал всех своих спутников из отряда хламников, и та эмоция, что застыла на их лицах, непередаваема. Удивление, приятный шок, неверие, воодушевление и непонимание. Все это смешалось в одну единственную маску, что прямо сейчас висело на лицах каждого из банды, и я нисколько не сомневался, что их эмоции не поддельны. «Невозможно», — услышал я еще один пораженный голос, который на этот раз принадлежал Ивану. Мужчина сложил руки на груди, приоткрыв рот от удивления. «Как на том свете», — продолжил он. «Рано тебе еще на тот свет», — хмыкнул я, оглядывая группу. «Да, эффект действительно был сногсшибательным». Я взглянул на Маргариту, у которой лицо побелело и стало таким сосредоточенным, каким я еще не видел ни разу. «Ты в порядке?» – спросил я у нее. Девушка повернулась в мою сторону и посмотрела слегка рассредоточенным взглядом, от которого легкие мурашки пробежали по коже. «Это тяжело», – бесцветным голосом сообщила она. «Так много сознаний. Мне нужно держать всех под контролем». «Ты уверена?» – спросил я серьезно. «Мне не хотелось, чтобы эта девочка перенапряглась и сошла с ума. С точки зрения рационализма это как минимум затруднит наше последующее продвижение. Я думаю, что объяснять почему, не надо, ведь и так очевидно». Взгляд Маргариты настораживал. Пустой, слегка отсутствующий, рассредоточенный. В нем не было самой Риты Долгоруковой. Подобные глаза я видел у людей лишь в кино, когда показывали человека или без сознания, или с деменцией. В жизни же это выглядело куда более настораживающе. «Думаю, что да», — все так же безэмоционально ответила девушка. Я взял ее за плечи и заглянул в глаза, стараясь найти частичку самой Маргариты, которая разделилась между всеми членами отряда и не подпускала к ним шепот. «Рита, ты меня слышишь?» — обратился я к ней. Она перевела блуждающий взгляд на меня. «Если ты не уверена хоть на долю процента, что сможешь так поддерживать нас долгое время, сейчас же остановись. Если она потеряется среди чужих сознания и не сможет вернуться, то будет только хуже. Но я здесь бессилен, к сожалению. Как работает ее ментальная магия, я не знаю. О телепатии ничего не было известно в мое время». Она глубоко вздохнула, прикрыв глаза, а затем вновь распахнула веки, и я увидел, что взгляд стал значительно осмысленнее. Рита поджала губы. «Я смогу. Это ново для меня, поэтому нужно время, чтобы справиться с контролем. Но я смогу». Я улыбнулся, глядя на нее. «Хорошо», — сказал я и повернулся к отряду. «Ну что, как самочувствие?» В ответ послышались одобрительные негромкие возгласы, кивки и прочие удовлетворительные жесты. «Вот и славно. Тогда выдвигаемся дальше». «Да», — единогласно ответил отряд. Даже не заметил, как в очень короткий промежуток времени весь состав переключил внимание на меня и стал прислушиваться к каждому слову. Как не сговариваясь, отряд полностью перешел под мое командование. Иван оставался лидером хламников, безусловно, но сейчас в иерархической цепочке я встал во главе. Все решения принимаются исключительно за мной, как и ответственность, что тяжелым грузом опускалась на мои плечи. «Тогда выдвигаемся». Я помог Маргарите взобраться на лошадь, после чего вскочил на нее сам и вдарил пятками по бокам. Когда-то давно слышал пословицу, что движение – это жизнь. На губах проступила едва заметная усмешка из-за сложившейся иронии. Для кого простая пословица о том, что нельзя прекращать двигаться, а для кого вынужденная жизненная ситуация? Да уж, движение действительно было жизнью. И чем быстрее мы двигались и разрывали дистанцию, тем больше была вероятность остаться в живых. Мог ли я назвать отступление перед могущественным врагом трусостью? Нет. Это логичное и резонное действие, которое позволяет нам перегруппироваться, трезво оценить свои шансы и проработать план. Пока что получалось только стремительно разрывать дистанцию, потому что ни единого адекватного решения у меня не было. Скворцов далеко, а огнестрельного оружия у нас нет. Да и меня терзали огромные сомнения, что оно могло бы хоть сколько-то помочь. Из магии у нас были только Маргарита, но не сказать, что это как-то кардинально меняло положение. Тем более, что ее сознание было почти что полностью занято обеспечением нашего ментального спокойствия и ограждением от внешних факторов. Поэтому единственный возможный вариант сейчас это стремительно менять позицию и, следуя подсказкам Лешего, выходить прочь из леса, чтобы добраться либо до поместья, где, вероятно, будет Скворцов, либо знать до самого города. Сомневаюсь, что Цепеш осмелится в одиночку осаждать целый город. Хотя, судя по всему, он сумасшедший и пытаться угадать, что у него на уме, просто абсурдно. Хранитель старого закона. «Зачем тебе это, граф? Какая у тебя цель?» «Мы приближаемся», — сказала Маргарита, чуть повернув ко мне голову. Ее голос стал значительно крепче, а взгляд еще живее, осознаннее. Хороший знак, значит, она не просто пытается ограждать нас, а оптимизирует затраты собственных сил, притирается и ищет выход из положения. Умная девочка, явно способная. Понятно, почему Долгоруков так испугался, когда она пропала. Не просто близкий родственник, а способный ценный ресурс при дворе, который при должном уходе и обработке может стать сильным инструментом. Вот только захочет ли этого сама Маргарита, ее волю будет не так просто прогнуть. А уж о том, чтобы сломать, я вообще молчу. Если я правильно понимаю работу ее дара, то воля у таких людей посильнее будет, чем у любого рунного мага. А вот то, что мы приближались, действительно было правдой. Это становилось видно невооруженным глазом. Все чаще попадались ржавые останки транспорта, напоминавших автомобили. По краям дороги с обеих сторон виднелись разрушенные почти до крошки руины зданий, что лежали просто грудой белого, красного и коричневого материала. Это мог быть как старый кирпич, так и что-то более современное, чего я не застал. Если поднять голову и бросить взгляд ровно по дороге вперед, то старый город начинал раскрываться во всей своей уродливой красе. ТПРРРР. Я потянул поводья, замедляя стучащую по бетонке лошадь и приподнимая руку, чтоб все остановились. Лошади замедлили шаг, фыркая и встряхивая гривами, будто чуяли опасность сквозь запах прелой листвы. Бетонка, по которой мы ехали, давно раскрошилась, трещины заползли по ней, как паутина, а кое-где пробились березки, выгибая края корнями. Здесь дорога находилась на пригорке, поэтому вид на старый город был отличным. Город-призрак. Шпиль Петропавловки торчал в небо, словно сломанная игла, обвитая черными лианами. Купол Исаакия провалился внутрь, оставив рваный силуэт на фоне свинцовых туч. Дома вдоль набережной обрушились в Неву, их кирпичные остовы напоминали ребра гигантского скелета, погруженного в воду. Адмиралтейский шпиль давно снесло ветрами, и теперь на его вершине гнездились орлы, зорко следя за движением внизу. Но больше всего цепляла тишина, ни гула машин, ни голосов, только ветер, свистящий в арках мостов, да далекий вой, от которого замирала кровь. Где-то в глубине улиц мелькнула тень, слишком крупная для собаки, слишком быстрая для человека. Крыши домов поросли мхом и бурьяном, а по фасадам ползли щупальца плюща, будто природа медленно пожирала камень.